Историческая справка. Секрет короля. Рассказывают, что как-то французский король Людовик XV, не гнушавшийся самолично заниматься политическими интригами, с удивлением обнаружил, что секретные документы, которые лежали у него на письменном столе, расположены не в том порядке, в котором он их оставил. Сие печальное для монарха наблюдение заставило Людовика подыскать более подходящее место для хранения своей тайной переписки. Так появился на свет секретер, изготовить который король поручил парижскому мастеру-мебельщику Обену. Тот со всей ответственностью подошел к порученному ему делу. Модель секретера, изготовленная Обеном в масштабе 1:9, очень понравилась Людовику. Король велел изготовить столь необходимый ему секретер, который одновременно мог выполнять функции сейфа для секретных бумаг. Правда, мастеру так и не удалось довести дело до конца. Через 2 года после начала работы над королевским заказом он умер, и доделал секретер его зять Ризенер. Творение рук парижских мебельщиков обошлось королю Людовику в кругленькую сумму. Но оно стоило этих денег. При изготовлении секретера использовались редкие сорта дерева, привезенные из Южной Америки. Его украшали бронзовые накладки и медальоны, изготовленные из севрского фарфора. На 3 панелях крышки имелись мозаичные аллегорические картины. Венчали же секретер 2-сторонние часы. Король хранил в потайных ящичках своего чудо-секретера тайную переписку, которая получила название «Секрет короля». Точно так же называли тайную разведывательную сеть, которая действовала во Франции и за ее пределами с 1745 по 1774 год. Пик же ее задокументированной активности пришелся на период Семилетней войны. Создал эту сеть Луи Франсуа де Бурбон, граф де ля Марш, герцог де Меркюр и принц Конти. Он был принцем крови, то есть семья его была связана кровным родством с королевской по прямой мужской линии. И происходила она из младшей ветви рода Конде. Дело в том, что в 1745 году у Людовика XV родилась идея уговорить короля Польши Августа II Саксонского передать свой титул принцу Конти взамен на французскую помощь в войне против австрийцев. Ведь дед принца Франсуа Луи де Конти был избран в 1697 году на польский трон честью шляхты, но проиграл борьбу за корону Речи Посполитой Августу I Сильному, отцу Августа II. Идея короля была весьма авантюрной, и потому Людовик не рискнул действовать официально, по дипломатическим каналам. Он создал тайную организацию из нескольких агентов, которые подчинялись лично принцу Конти, а через него напрямую монарху. Она-то и получила название «Секрет короля». Агенты этой сети на протяжении последующих 10 лет колесили по европейским дворам, занимались интригами и плели заговоры. В случае разоблачения король Людовик мог с чистым сердцем отречься от них, ведь они официально не состояли на службе Франции. С другой стороны, агенты секрета короля действовали независимо от Министерства иностранных дел и частенько вставляли палки в колеса официальной французской дипломатии. Представители Версаля в зарубежных странах часто одновременно получали распоряжение от своего непосредственного начальства и от принца Конде, причем цели и задачи, поставленные в этих документах, порой оказывались диаметрально противоположными. В числе тайных агентов секрета короля были такие выдающиеся французские дипломаты, как граф Брюэли, Бретейль и Вержен. Королю Людовику нравилось водить за нос своих министров, не посвящая их в секреты короля. А то, что от такой дважды тайной политики страдает Франция, короля тревожило мало. Такое ненормальное ведение внешней политики в итоге привело страну к поражению в Семилетней войне. Следует упомянуть, что кроме официальных дипломатов, в секрет короля были посвящены явные авантюристы. Среди них был кавалер де Яон, воспетый Валентином Савичем Пикулем, и такая загадочная личность, как граф Сен-Жермен. 10 ноября 1755 года. Квебек. Кузьма Новиков, он же Анунтио, кузнец и представитель русских в Новой Франции. «Славно мы тогда посидели у майора Габена. Я хоть и не люблю ни вина, ни другого зелья хмельного, но не смог сдержаться от искушения и выпил вместе с французом и немцем. Удивительное дело, за 39 земель в Новом Свете собрались совершенно разные люди, для которых далекая Россия стала не чужой, а близкой и любимой. Месье Жером вспомнил, как он в составе русского войска ходил в поход на турок и татар под знаменами фельдмаршала Миниха. Это было, правда, уже после моего пленения французами. Потому я многие подробности тех славных дел не знал, а вот герр Крамер все это видел своими глазами. Он тоже участвовал в том походе, только по торговой части. Ну а потом, когда все выпили за славу русского оружия и за здоровье императрицы Елизаветы Петровны, начались разговоры, обычные в таких случаях для мужей, находящихся в хмелю. Уж больно забористое хлебное вино оказалось у Крамера. Куда там всем английским и прочим виски? Всем стало хорошо, мы почувствовали взаимную симпатию и договорились запросто заходить друг к другу в гости. А вот последнее мне было кстати. Дело в том, что сильно по душе мне пришла сестра супруги месье Габена. Похоже, что и та начала испытывать ко мне нежные чувства. Уж поверьте мне, жизнь среди индейцев научила меня без слов понимать настроение окружающих меня людей. Местный люд мало говорит и не любит восторженных объяснений, которыми грешат французы. Порой достаточно лишь нескольких взглядов, чтобы понять, что человек думает о тебе, и нравишься ты ему или нет. Кристина, так звали сестру Сольвик, жены майора, была девицей скромной, умной и хозяйственной. К тому же она сильно напоминала моих земляков из далекого Кончанского. Светловолосая, голубоглазая, круглолицая, с чуть вздернутым носиком. Она неплохо говорила по-французски, хотя по ее произношению было понятно, что это не ее родной язык. И не мудрено. Майор рассказал мне, что свою будущую супругу и ее сестру он нашел во время похода в Швецию в 1741 году. Тогда русские войска под командованием фельдмаршала Петра Петровича Ласси захватили и сожгли город Вильманстранд, а на следующий год, когда Россией уже правила императрица Елизавета Петровна, шведы были наголову разгромлены, и под Гельсингфорсом остатки армии короля Фредерика сложили оружие. Русские войска заняли всю Финляндию и Эстерботен. Примечание. Историческая провинция Финляндии, расположенная между Ботническим заливом и Русской Карелией. Конец примечания. Где-то там, неподалеку от Нейшлота, примечание, ныне Саунлинна, Финляндии. Конец примечания. И находилась мыза, где жили сестрички. Война не пощадила их, мыза сгорела во время боевых действий. Глава семейства умер, не пережив случившегося. Так что неудивительно, что Сольвейк и Кристина были похожи на финок и карелок. Вполне может быть, что среди их родни были не только шведы, но и представители народов, среди которых жили их предки. Как рассказала мне Василиса, которая успела подружиться с сестрами, Кристине я тоже был не безразличен. Она расспрашивала у дочери обо мне, о моей жизни среди индейцев. Она даже всплакнула, когда Василиса рассказала о смерти моей жены от оспы, о наших тяжких скитаниях среди негостеприимных лесных племен. Как оказалось, Кристина немного знала финский язык. Она была очень удивлена, когда услышала, как Василиса прочитала несколько строк из сказки про кузнеца Ильмаринена, которую я рассказывал дочери, когда она была совсем маленькой. Ведь Ильмаринен, как и я, был кузнецом. Правда, мне при всем моем желании вряд ли удалось сковать чудо-мельницу Сампо, которая дарила людям хлеб и достаток. Как там рассказывала мне бабушка в моем детстве, Ильмаринен, тот кователь, вновь на третий день нагнулся посмотреть, что получилось на пылавшем дне горнила. Видит, Сампо вырастает. Крышка пестрая возникла, и кузнец тот, Ильмаринен, вековечный тот кователь, стал тогда ковать скорее, молотком стучать сильнее, и выковывает Сампо, что муку одним бы боком, а другим бы соль молола, третьим боком много денег. Вот уже и мелит Сампо, крышка пестрая вертится, и с рассвета мелит меру на потребу, а другую для продажи, третью меру на пирушки. Примечание. Калевала, перевод Л.П. Бельского. Конец примечания. Василиса запомнила эти строки, которые я рассказывала ей на непонятном для нее языке. Потом я перевел ей, о чем говорится в этих стихах. Она выучила их, и я не раз замечал, как она вполголоса повторяла, думая, что я ее не слышу. И вот когда она произнесла несколько строк на карельском языке, то у сидевших рядом с ней Сольвик и Кристины глаза полезли на лоб от удивления. Еще бы! Девушка, наполовину индианка, всю жизнь прожившая в Новом Свете, знает язык их далекой родины. После этого случая Кристина стала на меня посматривать не только с интересом, но и с восхищением. А я ломал голову, как мне объясниться с понравившейся мне девушкой. Да и для месье Габена, для которого я был уважаемым человеком, но не титулованным, то есть, как у них называли таких, как я, представителем третьего сословия, мог отказать мне, если я попросил бы руки сестры его супруги. Такой брак вряд ли одобрили бы его соотечественники, которые весьма строго придерживались сословных различий. Правда, здесь, в Новом Свете, все обстояло не так строго. К тому же, в последнее время месье Жером в разговорах со мной все чаще стал расспрашивать о моих связях при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Его интересовало все, и кем я был в те времена, когда императрица еще и не мечтала о престоле, кого я знал из нынешних вельмож, словом, могу ли я рассчитывать на дворянство и высокий чин, если вернусь в Россию. Наверное, он хотел убедиться, что его родственница, в случае, если она станет моей супругой, займет достойное место при дворе императрицы. Эх, месье Габен, если бы вы только знали, насколько близко я был знаком с цесаревной Елизаветой. Только я никому об этом никогда не расскажу. Пусть это останется тайной. Кроме того, француз интересовался теми русскими, с которыми я имел дело. Его, как человека военного, весьма интересовало, как они ухитрились разгромить большой отряд англичан. О людях из России, которые, как ходили слухи, намеревались объединить всех недовольных властью англичан и изгнать подданных короля Георга из захваченных французских владений, здесь говорили много. Но кто такие эти загадочные русские, и что они собираются делать после того, как победят британцев, никто толком не знал. Возможно, месье Габена все это интересовало как офицера, имеющего немалый боевой опыт. А возможно, здесь присутствовал и несколько другой интерес. Как я успел убедиться, этот француз был не похож на обычного человека меча. он неплохо разбирался в политике, мог здраво рассуждать о том, что происходит в мире. Месье Жером не раз говорил, что война между Англией и Францией, которая давно уже велась в Новом Свете, вскоре разгорится и в Европе, и что в нее будут втянуты почти все страны Старого Света. И майору очень бы не хотелось, чтобы в этой войне французы сражались против русских. «Поверьте мне», — не раз говорил месье Жером, «я каждый день молю Господа нашего, чтобы мы не оказались врагами. Не мы с вами, друг мой, а наши народы, которые, как подданные своих монархов, послушно исполняют их повеления». «А вы не думаете, что мы можем быть в грядущей войне не врагами, а союзниками?» «Можем, но все будет зависеть, как я уже сказал, от воли наших монархов». «Да, но союз России и Франции смертельно опасен для Англии». Я пристально посмотрел на майора, который вертел в руках какую-то безделушку. «Это так», — согласился месье Жером и пристально взглянул на меня. «И потому для меня весьма интересно то, что здесь, в Новом Свете, русские вместе с французами уже воюют с британцами. Эх, как жаль, что ни в Париже, ни в Петербурге про это еще никто не знает». «А вы уверены в этом?» — спросил я. «Нет, не уверен», — майор сомнением покачал головой. «Хотя слухи порой распространяются быстрее молнии. Вполне возможно, что они уже пересекли Атлантический океан». «Да, может быть, вы и правы», — ответил я, — «но слухи остаются слухами. А серьезные люди, которые решают судьбы своих держав, предпочитают иметь дело не со слухами, а с точными сведениями». «Вы правы», — кивнул майор, — «только мне почему-то кажется, что в Париже уже известно о том, что произошло в здешних краях. Только вот как решит наш король? Его Величество не всегда самостоятельно принимает важные решения». Месье Габен огорченно взмахнул рукой и замолчал, о чем-то задумавшись.